Глава 4. Часть утра запомнилась урывками, будто кто-то быстро менял записи в инвизе. «Уверена, что не хочешь вернуться со мной?» — настойчиво спрашивала Лотте, но я лишь качала головой. Я попросила ее принести мне лимонной воды, а сама осталась на скамейке перед радужными фонтанами. В парке центра полно людей. Церемонию можно видеть на внешних визорах башни на любом из уровней. Запись зациклена, и даже если кто-то опоздал к началу, все равно не пропустит момент, когда спектрум тонет в сиянии за миг до того, как луч струна устремляется в небо. Я смотрела на картинки. Там было не все. Сначала мобиль, в котором нас отвезли к башне Хель. Он был похож на тот, в котором я прибыла в рассветный на прием в честь выпуска. Лотта села рядом и держала за руку. Остальные сидели поодиночке. Дальше белая лестница, кабина подъемника, снова лестница, череда залов, пол в которых, выложенный серыми треугольными плитками, поднимался спиралью. Стены были украшены мозаикой, изображающей ключевые события истории, начиная с самого первого дня гнева, когда хранитель мира был изгнан, его храмы разрушены, и началась эпоха тьмы. Полотно называлось «Лента дней». Мы ожидали в зале, тоже белым, но вместо кресел были странные возвышения для того, чтобы сидеть или прилечь, будто постаменты для статуй. Платье Кио было похоже на мое, только значительно светлее, а украшения из серебра полностью повторяли мои. Повторяли бы, не испортя она гребень для волос. Но я нашла замену, и смотрелась она ничуть не хуже. Нам принесли сладкий белый напиток, который щекотал небо. От него у меня покалывало кончики пальцев, и стоило больших усилий вести себя спокойно. «Скоро пройдет», — успокоила Лотте. «Потерпи. Энергетик добавлен специально, чтобы нам было легче. Церемония долгая, а у нас не так много сил, как у нетленных, чтобы легко провести на ногах несколько часов». Она не должна была мне помогать. Я знала, что делать и как себя вести. Мы изучали этапы подготовки и саму церемонию Дня Гнева в школе на курсе по ритуалам. Но это был мой первый раз, и я волновалась. Потом нас снова отвели в очередной белый зал. В башне Хель очень много белого, но если присмотреться к стенам, можно заметить тонкие, похожие на вены, более темные прожилки. Это не трещины. Так выглядит хаолит. Самый настоящий живой камень или камень души. Невероятно, что громадина, пронзающая все уровни Навгорода, могла вырасти из крошечного зерна. Башня до сих пор растет, но очень медленно. Я знаю про хаолит не только из курса школы. Почти все старое место — каменный хаолитовый холм, протянувший свои корни под мостом в землю Идир. Может, поэтому, чем выше мы поднимались, тем спокойнее мне становилось. Или все дело было в ощущении тишины, похожее на то, которое я всегда испытываю, находясь рядом с нетленным Витарином. Череда остановок и ожиданий была для того, чтобы мы могли успокоиться и настроиться для ритуала. Точно так же где-то в толще башни поднимались наверх Хаэльти других Илферин. Для каждого был свой вход и своя спиральная анфилада с лентой дней. Мы снова ждали. Я сидела и слушала тишину. У нее был звук и ритм. Мой пульс бился в такт. Медленно, как уверенные неспешные шаги, как стук сердца. Эфферат. Высокие двери распахнулись, и он вошел. Вечный, хранящий свет. Белый ворон Навгорода. Прекрасноликое чудовище, которое отражается во мне струнами, оборванной мелодией и звуками тишины. Мы встали, поклонились, а Эфферат назвал имена в той очередности, как нам следовало выстроиться за ним, чтобы проследовать в спектрум, ритуальный зал, где и происходит церемония. Его взгляд, как край бездны. Отведу свой, сорвусь. Но первый он назвал Кио, и только потом меня, затем остальных. Мы подходили, и он касался протянутой руки каждой, отвечая на сказанное ранее приветствие. Спектрум. На полу мозаика из двух пересекающихся треугольников, в углах которых низкие каменные колонны неправильной формы, а в центре круг, замкнутая сама на себя спираль. Колонны разных оттенков белого, по одной для каждого из Илфирин с его Хаэльти, как и ведущие в спектрум входы арки, похожие на рамы огромных зеркал, в которых не хватает осколка. Каждая арка ведет к колонне. Если встать в центре и посмотреть на любую из арок, колонна точно впишется в щель вход. Но центр фигуры для Эстевит Арина, первого Илфирин. Он ведущий. Первый круг. Эфферат, Фалот, Ферфаал. Второй круг. Лоэфа, Лот-Алма, Дракфар. Нетленные и их Хаэльти занимают свои места у колонн, а я оказываюсь к центру спиной, прямо напротив Эфферата. Вид Арин входит в спектрум и идет по кругу, словно по невидимой спирали, которая закончится в центре фигуры. Я ловлю взгляд, из которого родились сумерки. Там, в серой глубине, мечется светлячком золотая искра. Он достаточно далеко, чтобы я не могла это видеть, но я видела. А поющий тишиной прикладывает палец к губам и становится в центр фигуры. Я больше нет. Я к нему спиной. Моя рука, как руки других девушек, на краю венчающего колонну диска с острым шипом в середине, похожим на росток. Он отбрасывает угловатую белую тень, которая делит лицо нетленного Эфферата пополам. «Анеле, смотри на меня», — безмолвно говорит он, и у меня сердце немеет от его красоты. Прохладных глаз, графитовых ресниц, сияющей кожи, высоких резких скул, волос, стекающих по плечам серебром. На нем, как и на прочих Илфирин в зале, нет щитов. Голос звучит во мне вибрирующим хоралом даже так, когда он не размыкает губ. И будто больше нет никого вокруг, только я и он. «Дыши со мной». Его грудь чуть приподнимается, и я тоже делаю вдох. Его сердце совершает толчок, а я чувствую, как кровь серебро бежит по моему телу. «Спокойнее. Это слияние. Помнишь наши уроки?» «Экзамен. Тише. Не спеши. Еще рано. А ты уже почти сияешь, но вокруг слишком много голодных глаз. И будет больше. Поэтому, когда я попрошу, отдай все, что есть». «Когда, Хель?» «Слушай, ты поймешь». Моя рука на краю диска. Но если руки других девушек просто лежат поверх камня, то моя касается кончиков, закованных в серебро пальцев нетленного. Его ладонь накрывает мою. Я слышу теплое. Тишина смыкается вокруг. Ожидание тянется струной и... Сейчас. Эфферат неуловимым движением поднимает мою ладонь и опускает прямо на шип, протыкающий обе наши руки насквозь. Но я не чувствую боли, только его ладонь поверх моей. Его взгляд, как край бездны. Льдистая крошащаяся кромка серебра и пронзительная бирюза, разбитая золотом. Это твой свет во мне. Прожилки камня краснеют от крови, которая сочится из-под наших ладоней. Колонна резонирует в такт пульсу. С каждым ударом свечение делается ярче, тянется к центру, сворачиваясь радужной спиралью вокруг фигуры, поющего тишиной. Вид Арин стоит, раскинув руки, а сквозь его тело из пола прорастают мириады сверкающих игл, таких же, что пронзают ладони Илфирин на каждой из шести колонн. «Аста аэнти хэлефиэл ин. Отдаю свет для жизни». Поют голоса, и Эста поет тоже. Они целые. Несколько как один, и свет у каждого свой. Они — световые тени разного спектра, накладывающиеся одна на другую и при смешении дающие это — обжигающее, острое, невыносимое белое. Ритм, вибрация, тишина. Это музыка, музыка, от которой я — сияй, со мной. В этот день... Башня Хель сверкает так, что больно глазам. Она вся превращается в свет, струну, что держит наш мир над бездной. Никто из тех, кто смотрит на мониторы, не знает, что этот свет также оплачен кровью. Никто не знает о протыкающих ладони шипах, об иглах, растущих сквозь тело Эсты, когда 6 оттенков белого, сконцентрировавшись в фокусе фигуры, дают единый поток. Этого нет на визорах. Об этом не скажет ни один из светлых, кто хоть раз участвовал в церемонии в спектруме. Все видят нетленных и Хаэльти у колонн. Затем звучат голоса, и зал заливает сиянием. На моей ладони нет шрама, кроме того, что был на ней раньше. Я отдала все, как просил Эфират. Так много, что у единого потока, который не имеет оттенка, в этот раз оттенок был бледно-золотой. «Терпи», — безмолвно пел Эфират, помогая мне убрать ладонь, с которой сочилась алым, пачкая пластинки, закованные в серебро руки. Металл плавился и тек, заполняя мою рану, и прокол затянулся, не оставив следа. Мы покидали башню почти так же долго, как поднимались. Снова одни. Эфират остался с другими Илферин. Я помню злобу в глазах Кио. Наверное, это она должна была стоять напротив нетленного, с насаженной на иглу ладонью. Но он выбрал меня. Помню, как Лотте снова шла рядом и держала за руку, словно я была дитя и могла потеряться. Хорошо, что она держала меня. Я чувствовала себя слабой и легкой, как перышко, и прозрачной, как тающая льдинка. Во мне почти не осталось сил. «Почему так?» — потянулась я в такую близкую, осязаемую тишину. «Это мой наш свет дар. Отдохни. Этот день твой, пока не опустится солнце. Дальше настанет мое время». Лотта принесла мне воды, подождала, пока я попью, и оставила меня одну. Физически все было в порядке, но я бы сейчас и искры не смогла сделать. Казалось, что малейшее дуновение стряхнет меня с края скамьи, а солнце просвечивает насквозь. Иногда я поднимала руку и касалась гребня в волосах. Возможно, именно он не давал ветру меня унести. Я гладила костяную сову и думала, хорошо бы увидеть... Тень закрыла солнце. Нет, не тень. Уютная тьма в традиционном для Дня Гнева светлом костюме. Присел рядом, собрал мои пальцы в теплый плен, ткнулся в них носом и только потом посмотрел. Под глазами сумерки, в глазах ночь, шуршит, шепчет. «Стрекоза, какая ты! Теплые перышки! Тебя на просвет видно и так сладко звенит! Можно?» Я кивнула. Я знала, что у моих губ вкус лимонной воды, а от него пахнет карамелью и чем-то пряным. Когда Мор Хулайна коснулся меня, мир снова обрел устойчивость. Или я. В теории и практике манипуляции даром есть понятие динамического якоря, который выносится за пределы системы, но продолжает с ней взаимодействовать. Наверное, Мор был для меня таким якорем.